Глава 51. Самая большая опасность поджидала ее здесь, на выходе из зала таможни. Беспокойно оглядываясь, Сьюзен толкала тележку с багажом к залу для прибывающих. Англия осталась в 5000 миль позади, но Сьюзен ни на секунду не теряла бдительности. Закусив губу, она смотрела по сторонам. Ее взгляд натыкался на лица людей, знакомых ей по полету, и, не найдя в них опасности, отпускал. Во время полета она выделила 5 человек, которые могли бы ее преследовать. Она намеренно задержалась в зале выдачи багажа и пропустила их вперед. Ей повезло, что во время регистрации никто не осведомился, на каком она месяце беременности. В ее случае они могли вообще не пустить ее на борт без разрешения врача. Она специально надела широкое пальто без талии, чтобы скрыть живот. Малыш спал почти весь полет, но теперь проснулся. Он беспокоился. Сьюзен снова осмотрелась по сторонам. Она чувствовала его беспокойство. В горле у нее пересохло. Нужно скорее убираться отсюда. Снаружи накрапывал дождь. На стоянке сдающихся в прокат автомобилей не было никого, кто представлял бы опасность. Сев в машину, Сьюзен долго возилась с ремнем безопасности, стараясь сделать его подлиннее, чтобы он не сдавливал ей живот. Затем она подъехала к шлагбауму, рядом с которым располагалось окошко кассы. «Малыш, добро пожаловать в Лос-Анджелес», — сказала она через несколько минут, выехав на автостраду и утопив в пол педаль газа. В ответ малыш заворочился у нее в животе. Он успокоился, когда они оказались в машине и покинули закрытое пространство стоянки, но Сьюзен не собиралась расслабляться. Она следила в зеркала заднего вида за каждой подозрительной машиной. «Малыш, они хотят заполучить тебя для своих ритуалов, хотят сделать с тобой что-то ужасное. Я не знаю, что именно, но я не дам им такой возможности. Ты родишься здесь, в Калифорнии. Ты будешь тут, в безопасности. Твои бабушка и дедушка помогут мне ухаживать за тобой. Тебе они понравятся. Они не очень богато живут, но нашли свой мир в жизни». «Ну, нашли бы, если б не несчастье с Кейси». Сьюзен замолчала. Она следила за седаном, сидящим у нее на хвосте уже пару минут. Она прибавила скорость, и машина прибавила скорость. Она притормозила, и машина притормозила. Сьюзен застыла. Вдруг седан отвернул в сторону, направляясь к съезду с автострады. Некоторое время Сьюзен вела машину молча, затем сказала: «Тебе понравится Кейси. Это твоя тетя. А она не может вести себя, как обычная тетя, которая ходит с тобой гулять и покупает тебе подарки, но от этого она не будет любить тебя меньше, понимаешь?» Малыш снова заворочился, он был согласен. Сьюзен переключила мысли на один из самых насущных вопросов. Нужно будет найти гинеколога. Скорее всего, это не составит проблемы. Она выросла в этих местах, здесь у нее было много друзей. Уже через сутки у нее будет столько номеров телефонов, что она не будет знать, что с ними делать. Она съехала с автострады, оттуда всего пару миль ходу. 2 мили, и она дома. Ее дом здесь. И через несколько минут она будет дома, в безопасности. Но ей нужно еще подумать о том, с чем она не определилась, о том, что она скажет родителям.